Глава 26. В доме Марка новая экономка. Человек. Она улыбается мне и готова выполнить любой приказ. Ей нравится эта работа, она с ней знакома, потому что и раньше выполняла все по дому. Только начальницей у нее была Мария. Больше Мария здесь не работает. Я не знаю, кто работал в доме до вчерашнего дня, но Елена Викторовна тихонько сообщает, что сменился почти весь персонал. Марк не хочет рисковать мной и моим душевным спокойствием. Не могу ничего с собой поделать, мне это нравится, его забота обо мне. А вот Никита осматривает дом и много шутит, предлагает за утро поменять все, добавить больше белого и розового в интерьер. Я смеюсь, но ничего менять пока не собираюсь. Опасаюсь, что могу все же чем-то разозлить Марка. Чувствую, что страх в моем случае — полная глупость, но что-то внутреннее до сих пор тормозит и не дает полностью расслабиться. «Ник», — я бросаю взгляд на часы, — «Марк скоро должен прийти, он обещал. Ты так и не рассказал, как съездил?» «А надо?» — он вновь пытается отшутиться. «Стол накрыт, время обеда, и я решаю, что стоит обсудить все, поговорить, ведь угрозы моего бывшего мужа, пусть и пустяк, но могут подпортить нам жизнь». Ярик никогда не умел вовремя остановиться, а любовь к спонтанным поступкам у него, кажется, в крови. Наделает глупости, а нам разгребать, поэтому-то я и хочу заранее знать, к чему готовиться. Я хочу знать, что ты выяснил. Марк придет и поговорим. А ты еще ничего не рассказал? Удивляюсь. Никита пожимает плечами. Да там ничего особенного, и не из-за чего тебе переживать. Точно? Сомневаюсь все-таки. «Точно». На стол ставят блюдо со стейками и салат. Я смотрю на мясо и неожиданно понимаю, что зверски хочу есть. Мясо. Именно такое, с золотистой корочкой снаружи и слабо прожаренное внутри. Ловлю себя на этой мысли и невольно улыбаюсь тому, что начинаю перенимать привычки своих мужчин. «Тебе порезать?» Никита выбирает самый аппетитный кусочек и кладет на тарелку. «Я сама», забираю, чуть задержав ее в воздухе. Аромат потрясающий. Не только самого мяса, но и тонких, незнакомых мне специй, которые отлично гармонируют и дополняют, возбуждая аппетит. «Не забудь про салат, там витамины тебе нужно. А мы тебя немного лишили радостей». «Ага», — щипцами кладу себе зелень, но сейчас она практически не вызывает у меня восторга. Все внимание направлено на мясо. «Вот так и становятся волчицами», — говорит Марк у меня за спиной. Я оборачиваюсь и откладываю в сторону нож, тянусь к нему и получаю свой законный поцелуй. Внизу живота становится горячо, рука мужчины ласкает шею и спускается к ключице, пальцы ласкают метку, которая сейчас едва заметна. «Я скучала», — признаюсь тихо. «Ты не представляешь, как я скучал». Проводит по моей губе большим пальцем Марк, стирает следы нашего поцелуя и садится на свободное место за столом. «Ник, я слышал, Даша хочет знать, как прошла твоя поездка. Расскажешь?» «Да ничего особенного. Ярослава Колесниченко, по месту жительства нет, соседи говорят, что уехал в командировку. Нынешняя супруга тоже испарилась, но все те же соседи утверждают, что супруги сильно ссорились. Ярослав кричал, что разведется с ней. Они развелись, произношу, и она здесь, в долине». «Как это в долине?» — вскидывается Марк. Его глаза практически светятся, вместо улыбки оскал, будто произошло нечто ужасное. «Я ее видела вчера. Она подсела ко мне в кафе, требовала, чтобы я отстала от ее мужа», — сообщаю с улыбкой. Но Никита и Марк выглядят встревоженными, и это начинает нервировать и меня. «Ну да, Лариса здесь, но что она мне может сделать? Самое плохое уже сотворила, а дальше не мои проблемы». «Охрана», — рычит Марк. Я попросила не вмешиваться, хотела узнать, что ей от меня нужно. «Узнала?» «Да. Спятили они там. Ярик уже наследник был нужен, срочно, очень срочно». Повторяю, чтобы они оценили весь маразм ситуации. «У него дед очень богатый и больной, но отпишет все Ярику, только если сын родится. У старика на склоне лет с головой не в порядке». Вздыхаю, потому что в этой семейке дедушка был самым нормальным. «Вы развелись, потому что у тебя не было детей?» — тихо спрашивает Никита. «Мы развелись, потому что мой бывший муж завел любовницу, которая умудрилась забеременеть раньше». «Даш, ты его любила?» Вопрос Марка мне не нравится, но по лицам мужчин понимаю, отмолчаться они мне не дадут. Любила ли я Ярослава? Мне всегда казалось, что да, сильно. Но сейчас я не знаю. Опускаю взгляд в тарелку и начинаю резать мясо. Тогда мне казалось, что он моя вселенная. Я готова была ради него на все, абсолютно. Простить все, быть той, кем он хочет. Оправдывала поступки, которые были мне неприятны. Это любовь, но больная, неправильная. Жаль, что тогда я этого не понимала. А мне не жаль. Ник вдруг тянется через стол и берет меня за руку. Что? Ошеломленно поднимаю глаза. Ты ведь приехала сюда только потому, что хотела его забыть. Не будь его, не приехала, не познакомилась с нами. Я знаю, что Луна свела бы нас иначе, но, возможно, пришлось бы еще немного подождать. А я не особо люблю ждать. Смотрю на него и не знаю, что сказать. В чем-то он прав. Но осознавать это неприятно. Я бы вообще хотела, чтобы у меня не было прошлого. Чтобы мы с моими волками встретились намного раньше. Но, наверное, все идет так, как должно. Я сказал что-то не то. Хмурится Никита и сильнее сжимает мою ладонь. Нет, что ты. Просто подумала, что счастлива. Очень счастлива и не хочу ничего менять. Это правильно, произносит Марк и улыбается. Не думай о прошлом. У нас впереди еще много хорошего. Он отодвигает тарелку и бросает взгляд на экран телефона. Даш, я сегодня буду поздно. Инвесторы, сама понимаешь, приходится крутиться. Господин Льено не в обиде? Спрашиваю с заминкой. Мне действительно не хочется, чтобы из-за меня страдал бизнес мужчин. Это неправильно. У него нет причин обижаться. Улыбается Марк. Даже наоборот, он решил, что я оказал ему честь тем, что представил тебя. Спрашивал, будет ли у нас свадьба по человеческим правилам и не пригласим ли мы его в качестве гостя. Свадьба? Сглатываю и отвожу взгляд. Об этом я не думала, поэтому прикусываю нижнюю губу и хмурюсь. Ты не хочешь за нас замуж? Ник поглаживает мою руку, но я слышу напряжение в его голосе. Я хочу, собираюсь с мыслями. Но не слишком ли все быстро? Сколько мы знакомы? Неделю? Разве можно говорить о браке спустя такой короткий срок? Ты уже наша жена. Марк поднимается и подходит ко мне, кладет руки на плечи и ласково целует макушку. Мы немного поспешили, конечно, но редко какой оборотень готов ждать, когда встречает свою пару. Если у тебя есть какие-то сомнения, то мы готовы подождать. Но ты ведь и сама захочешь, чтобы дети у нас родились в браке. Для людей же это важно. Дети? Дёрнулась. Твою мать. Мы не предохранялись, да, но я ведь и сама думала, что не прочь забеременеть от кого-то из них. Так почему меня сейчас так пугает эта мысль? Неужели из-за того, что я до сих пор чувствую себя никчемной, потому что не смогла родить мужу? Пора бы уже забыть об этом и жить дальше. Ты ведь хочешь детей? Утвердительно произносит Ник и подмигивает. Хочу. Не спорю с ним. Тогда о чем переживаешь? Не знаю. Пожимаю плечами, цепляясь за дурацкое. Все слишком быстро. Когда любят, нет правил. Как мы захотим, так все и будет. Марк снова целует меня и вздыхает. Мне пора. Даш, я люблю тебя. И я тебя. Оборачиваю, чтобы посмотреть ему в глаза, и ловлю теплый взгляд, наполненный такой нежностью, что сердце щемит. «Помни об этом, Ник». Его голос становится строже. «Ты охраняешь Дашу. Если вдруг дела, то предупреждаешь охрану. Никуда ее одну не отпускай, понял?» «Не отпущу». Он подмигивает мне, и я возвращаюсь к еде. «Какие планы на сегодня?» «Планы? Знаешь, ведь я приехала на горнолыжный курорт». Говорю задумчиво. «Но еще ни разу не встала на лыжи. Да что там, я даже на склон ни разу не посмотрела». Только гуляла по территории базы. Никита смущенно хмыкает. Кажется, я в первый раз смогла его пристыдить. Точно, ведь он много чего обещал, но пока ничего не исполнил. Тогда сегодняшний день посвятим лыжам. Научу тебя всему. Подмигивает он, и я улыбаюсь. Знать бы сейчас, что все пойдет не по плану, остаться дома и просто жить. Но у Луны были свои мотивы, о которых она, увы, никому не сообщает. Глава 27. «Никит, а ты не знаешь, что с моей подругой?» Спрашиваю его уже после того, как меня экипировали и вывели на улицу, собираясь усадить во внедорожник. «С Мариной? Нет». Он качает головой. «Но в отеле она не появлялась, это я точно знаю, да и на территории долины о ней не слышно». Я замираю. Испуганно колотится сердце. «Маришка, самый близкий для меня человек, а я совсем о ней позабыла. Что, если случилось что-то страшное? Она могла попасть в беду, пока я тут развлекаюсь и устраиваю личную жизнь. Ох, я же себе никогда этого не прощу». «Так, Даш», — неожиданно обнимает меня Ник и серьезно смотрит в глаза, поймав длинными пальцами за подбородок. «Я все выясню, поняла? Никакой паники. Нас Марк покусает, если почувствует, что ты чего-то боишься, и поэтому успокойся и дыши глубже. Все хорошо». Понимаю, что перед глазами мельтешат черные мушки, а дыхание сбивается. Интересно, так и до панической атаки недалеко. «Ты не видел мой телефон?» Спрашиваю глухо, и Никита тут же находит его в своем кармане, впихивает мне в руку. Я торопливо набираю Марине номер и... Абонент не абонент. Телефон выключен или находится вне зоны действия сети. Не берет? «Ник, что могло с ней случиться?» Едва дыша, спрашиваю у него. «В последний раз мы видели ее с Бехтеревым, и он вел себя с ней так, словно она принадлежит ему». Никита качает головой. «Это странно». «Почему?» «Потому что он женат. Года 3 уже, если не ошибаюсь. У него истинное, и побратим, все как положено. Почему-то смотрит на меня виновато. Но при этом он приставал к Маринке, и теперь она пропала. Меня начинает потряхивать. Я волнуюсь за подругу и не знаю, что делать. Не в полицию же заявлять». «Даш, не волнуйся. Хочешь, я попрошу у охраны в этом разобраться? А ты можешь?» «Конечно. Особенно, когда ты так просишь». Ник легко целует меня в губы и возвращается в дом, бросив. «Я на минутку свяжусь с охраной». Понимаю, что он не хочет отдавать приказы при мне, потому что видела, мой Никита совсем не пушистый зайчик и может быть жестким. Я осталась у машины, рядом с открытой дверью, раздумывая, залезать ли внутрь. На улице холодно, машина заведена. Можно погреться, но садиться без Никиты не хочется. Ничего страшного. Подожду, ветра нет, совсем уж не замерзну. Наверное, Ника нет минут 5. Я даже соскучиться толком не успеваю, когда телефон, который я так и держу в руке, начинает звонить. Номер незнакомый, и я практически решаюсь сбросить звонок, решив, что это спам, когда меня буквально ударяет мелькнувшей мыслью. Я не знаю этот номер. Да, но что если Марина нашла способ со мной связаться? Я знаю ее номер наизусть, так и она выучила мой новый, чтобы никогда не терять связь. «Алло?» «Дашка?» Ее голос сбивается, словно она куда-то бежит. «Марин!» В груди разрастается облегчение. «Где ты? Что с тобой?» «Потом, Даш, все потом. Слушай, у тебя есть возможность найти срочно машину и приехать за мной?» «Марин, ты куда вляпалась?» Бросаю взгляд на заведенный внедорожник, потом на калитку, за которой скрылся Никита. «Ну где он, когда он так нужен? И как мне поступить? Я должна его дождаться или могу взять машину на прокат? Не угнать, нет, просто одолжить. Потом, не могу разговаривать, у меня тут ребенок, его нужно срочно вывести и...» «Ребенок?» Меня словно магнитом затягивает в машину. Я даже не думаю больше. «Откуда? Ты что, похитила ребенка?» «Ага», — с истерическими нотками смеется подруга. «Сперла ребятенка! Нужно спасать нас теперь!» «Марин, ты приедешь?» «Да, но...» «Только не говори, что это твой ребенок!» Я уже ничему не удивляюсь. Выруливаю по направлению к выезду из долины. «Мой, практически. Сложно все. Выберемся, расскажу, черт. Нужно же тебя сориентировать, куда ехать, а тут ни хрена нет. Так, заезжай по указателям в сторону Сосновой Поляны, они тут по всей дороге, нас увидишь рано или поздно». «Ты идешь по дороге? Пешком?» С ужасом нажимаю на газ и вылетаю на дорогу. Заснеженная, но хорошо почищенная, кое-где посыпанная песком, она стремится прямо в лес, теряется среди деревьев. Я тороплюсь, лечу, едва справляясь с управлением. Наверное, стоило бы дождаться Ника, но меня тянет вперед тревога за подругу, и я убеждаю себя, что поступаю правильно. Да, у меня есть мужчина, который может помочь, но что-то мне подсказывает, что он обязательно бы отказался, когда узнал, во что я его хочу втянуть. Похищение ребенка. И я уверена, что Маринка не шутила, когда так сказала, но и ее я знаю очень хорошо. Просто так она бы ничего не сделала. А раз так, то какой у меня может быть выбор? На крутом повороте на меня вылетает машина, и я не ожидаю от себя такой реакции. Пугаюсь, дергаю руль и выезжаю в снег на обочине. Удар не сильный, я пристегнута, но дыхание все равно перехватывает. Черт! Пытаюсь сдать задом, но у меня ничего не выходит. Машина буксует, дергается, но стоит мертва. Я выглядываю наружу и понимаю, что на дороге никого. Тот, кто меня напугал, улетел, и пока ловить мне нечего. Нет, я точно дура. Так попасть. Нужно позвонить Никите и попросить о помощи. Но так стыдно из-за того, что я сбежала, ничего ему не сказав. Теперь он точно посадит меня под замок и никуда не отпустит. Словно в ответ на мои мысли звонит телефон. Да, Ник, даже удивительно, что так долго. Или мне просто показалось, что прошло много времени, а на самом деле я стартанула на первой космической. «Даша, твою мать, ты куда делась?» «Никит!» В его голосе нет злости, только искреннее беспокойство, и я испытываю дикий стыд за свой глупый поступок. «Я на дороге. Правда, далеко не уехала, в снег засадилась». «На какой дороге?» Вот теперь я чувствую неприятности и вздыхаю. «А...» Оглядываюсь и вижу вдалеке указатель. «Точно, Марина же говорила, что они здесь повсюду. Дорога в сторону Сосновой поляны». «Даш, я же говорил тебе, что разберусь, чего тебя понесло к этому Бехтереву». «Мне Марина позвонила, о помощи попросила. Мой лепет — это самые тупые оправдания». «А переадресовать эту просьбу мне?» Тяжелый вздох, странный шелест в трубке. «Даш, у тебя два мужика, два. Думаешь, мы бы отказали?» «Так она вам никто». «Теряюсь». «Зато ты нам кто? Жди там, 5 минут, и я подъеду». «Хорошо. Ой, подожди, тут джип едет. Я попрошу его помочь, может, вытащит». Вглядываюсь в быстро приближающийся автомобиль, выбираюсь из машины и машу рукой, прося остановиться. «Даш, он меня вытащит, и ты как раз подъедешь». Убеждаю его. «Давай, я тебя жду. Люблю, целую». Торопливо завершаю разговор и, подпрыгивая на месте, смотрю, как джип притормаживает, становится рядом со мной. Водитель не выходит сразу, но я его не тороплю, улыбаюсь, жестами показываю на свою проблему. Наверное, со стороны я выгляжу очень растерянно и невинно, потому что водитель выходит. Но сказать я ему ничего не успеваю, зато улыбка слетает с губ быстрее, чем листья с деревьев во время урагана. «Привет, Дашка, меня ждешь?» Снимает зеркальные очки с носа Ярослав. Я отступаю на шаг и упираюсь спиной в бок машины. Надо прыгать внутрь и уезжать, но я не могу. Это невозможно. Запереться внутри и дождаться Никиту? Да, нужно поступить именно так. Этот вариант самый жизнеспособный. Но стоит только положить руку на дверцу, как Ярик оказывается совсем близко. Я ничего не успеваю. Он перехватывает меня и тянет к своему джипу. Мне только и остается, что сопротивляться, потому что я не могу позволить ему увести меня отсюда. Скоро приедет Ник, нужно найти Марину. Мне просто нельзя сдаться. И я борюсь. С головы слетает шапка, волосы лезут в рот, когда я начинаю кричать, но Ярик умудряется закрыть мне рот рукой, громко матерясь и обзывая. Я почти не слышу, что он говорит, и в какой-то момент чуть не теряю сознание, когда мне по виску прилетает удар. Задыхаюсь, голова начинает кружиться. Ярик больно давит на ребра и закидывает на заднее сиденье своей машины. Хочу ударить его ногами, но он наваливается сверху, чем-то связывает руки, пока я сопротивляюсь. Но силы вообще не равны. Он намного мощнее меня. Это пугает, потому что я даже не могу представить, чего от него ожидать. «Тварь ты, Дашка!» Сплевывает на снег кровь из разбитой губы. Я немного горжусь собой, что хотя бы смогла ударить его в ответ. «Пошел ты! Кляп в рот вставлю, если не перестанешь орать!» Морщится и захлопывает дверцу. Он обходит машину, чтобы сесть на водительское место, а я скольжу по заднему сиденью, пытаюсь распутаться, но он плотно, до боли завязал мне руки. Что с ногами, я не чувствую, но даже гадать не нужно, они тоже связаны. Изгибаюсь и вижу край веревки, которая обмотала почти все мое тело. Это он перестраховался, чтобы наверняка не выпуталась, гондон? Джип срывается с места, меня вжимает в спинку, и я мысленно матерюсь, но вслух говорить не отваживаюсь. Да, я боюсь Ярика, но надеюсь, что Никита уже рядом. Он все поймет и заберет меня, а я больше никогда от него в сторону не отойду. Вцеплюсь руками и ногами, не оторвут. «Дашенька, я же хотел по-хорошему», — шипит Ярослав. «Вот чё ты такая дура, а? Встретились бы, поговорили. Нет, нужно выделываться. Тебе мужика не хватает, который эту дурь выбьет, да? Думала, здесь ножки раздвинешь и найдешь, кто на тебя убогую позарится?» «А если нашла?» Он тормозит, и я больно ударяюсь лбом о какую-то пластиковую фигню на сиденье. «Нет, ты же хорошая девочка. Ты по мне страдаешь». Он почему-то начинает ржать. «Да для тебя измена мне нереальна. Побегала, посмотрела на мир, пора домой. А то я уже устал и жрать нормально хочу, дом нормальный, а не то, во что его Ларка превратила. Я тебя не люблю». «И что? Я тебя тоже не люблю, но, блядь, ты, оказывается, деду нравишься. Этот старпёр на тебя все перепишет, если ты моей женой будешь, поняла? Нам все достанется. Мне». «А ты сбежать удумала, да еще куда?» — бросает брезгливо. «Здесь же эти твари повсюду. Противно». Я так и вижу, как он кривит лицо. «А если я сплю с кем-то из этих тварей? Ты об этом не думал?» «Моя жена не такая шлюха». «Так я тебе и не жена давно. Зачем-то напоминаю об этом». Ярик резко останавливает машину, я слетаю с сиденья, ударяюсь о передние сидушки и пол, едва слышно вскрикиваю от боли. А болит все. Все тело, словно по нему решил проехаться огромный трактор. Даже вдохнуть трудно. Но тут еще и поза неудачная пережимает все, что только можно. «Только попробуй сказать, что ты спала с кем-то из этих мохнатых». Ярик с ужасом оборачивается ко мне. Нет, в его глазах не только ужас, но и отвращение. «Что ж, я ничего скрывать не собираюсь». «Спала, представь себе». Мне неудобно, но я поднимаю голову, чтобы он точно видел мою улыбку. «И если ты хочешь остаться в живых, то советую тебе бежать отсюда как можно быстрее и дальше. Щадить тебя никто не будет». «Брешешь», — вдруг улыбается бывший муж. «Ты не могла никого найти так быстро. Ты же без меня ни на что не способна. Но знаешь, ты права. Нам нужно поспешить». «Поспешить». Задумчиво повторяет и глушит машину. «Чтобы, когда вернемся домой, ты уже была беременной». «Ты спятил?» Но Ярослав уже не слушает меня. Его полностью захватила новая идея, словно больше двух дел одновременно не удерживается в его голове. Он не обращает на меня внимания, выходит, чтобы открыть дверь с моей стороны. Я пытаюсь отстраниться, отползти, но куда там? Ярик хватает меня за ноги и тянет на себя. Мне больно, но ему как-то удается закинуть мое спутанное веревкой тело на сиденье, перевернуть лицом вверх. Я вижу его безумную ухмылку, и мне страшно. Но все, что у меня выходит, это извиваться, отползти от него не получается. Ярослав распутывает мне ноги, зачем-то стягивает ботинки и отбрасывает их в сторону, смеясь с каким-то садистским наслаждением. «Нет!» Я брыкаюсь, но без толку. Скорее помогаю ему себя раздевать. «Да, Дашенька, скоро ты вспомнишь, как сильно тебе со мной нравилось». Он расстегивает штаны и тянет их вниз, буквально сдирая, царапая кожу ногтями. Вместе с ними стягивает термы и трусы, оставляя меня обнаженной, почти обнаженной. Куртка задралась на голову, поднялась, открывая живот. Волосы забиваются в глаза и рот, и мне никак не удается их убрать, а они больно режут. Но не больнее того, что может сейчас произойти. Я отпихиваю его ногами, но Ярик держит крепко, сжимает силой, наверняка оставляет синяки. «Красивая», — ухмыляется. «Я не жертва. Я не позволю ему снова так с собой обращаться». Повторяю себе снова и снова, но силы не равны. Глава 28. Нет смысла плакать и умолять о пощаде. Ярославу нравится видеть, что жертва сломалась. Поэтому я сопротивляюсь, верчусь, благо в тесном пространстве машины ему не развернуться, но прекрасно понимаю, это ненадолго. Как только бывший вспомнит, что легко может причинить мне боль, замахнется и ударит. Я перестану ему мешать. Одной оплеухи достаточно, чтобы вывести меня из игры. Я помню, как это больно, как дезориентирует. Мне просто нужно тянуть время, и Никита меня спасет. Он приедет. Но я не могу понять, почему он так долго. Или это время растянулось для меня на часы, остановило свой бег, чтобы напугать еще раз. Я обещаю, Луна, я обещаю, что никогда не ослушаюсь, не сбегу, не буду делать глупостей. Я всегда, всегда буду сперва думать, а потом делать, пусть только Ник успеет. И осознание приходит, пусть и запоздало, но накрывает. Я не боюсь боли, не боюсь того, что может сделать Ярослав. Меня страшит сама мысль, крохотная возможность, что в результате насилия я могу забеременеть. Я не хочу ребенка, не этого. Не хочу, чтобы Марк и Никита страдали из-за меня. Черт, как же сильно я их люблю. И не сказала об этом. На меня смотри. Да пошел ты! Стараюсь говорить громче, но выходит с трудом. Руки бывшего мужа скользят по ногам, дотрагиваются, и меня пробивает дрожь от омерзения. Сломать бы ему все пальцы, чтобы не мог трогать тех, кто против. Я пытаюсь ударить коленом, но он легко перехватывает ногу, давит до боли так, что я вскрикиваю, на глаза наворачиваются слезы. «Пусти! Отпусти меня!» Контроль срывает, я чувствую прикосновение к животу. Холодно. На улице зима, в разгаре, дверца машины открыта, и меня уже морозит от страха и холода. «Нет, Дашенька, никогда не отпущу!» Я кричу, дергаюсь и... Вдруг давление исчезает. Совсем ненадолго, но этого хватает, чтобы я червяком отползла чуть дальше. Не вижу, ничего не вижу, и от этого намного страшнее. А потом мне на ногу снова ложится рука, и я опять кричу, пытаюсь отбиться, пинаюсь, но меня прижимают так сильно, что больше нет возможности пошевелиться. «Даш, Даш, сладкая моя, это я, слышишь, это я, успокойся!» До меня не сразу доходит, что я в безопасности, что рядом со мной Никита. Он обнимает меня так крепко, что трудно дышать, но сейчас мне это нужно больше всего. «Прости». Меня срывает в слезы. Я цепляюсь за него, прижимаюсь и совершенно не понимаю, что говорю. «Прости, прости. Спасибо, спасибо, что пришел. Я так ждала, так боялась, что ты не успеешь». «Все, Даш, все хорошо, все закончилось. Он тебя больше никогда не потревожит, слышишь меня?» «Да, да». В голове туман. Мне жутко холодно, даже горячие руки Ника не спасают. Я слышу, как он тихо ругается, требует принести из его машины плед. Я дрожу и ничего не соображаю. Мне уже не страшно, но я никак не могу отпустить Ника. Цепляюсь, словно утопающий за соломинку. Пальцы свело судорогой, вцепилась в куртку и не могу их разжать. «Я с тобой, сладкая, с тобой», — нежно и очень спокойно говорит мне Никита. Я чувствую его, чувствую, как он переживает за меня. «Он ничего не успел». Я поднимаю голову, ловлю его взгляд. Мне нужно это сказать. Нужно. «Я знаю, Даш, не плачь, все уже хорошо». Никита поднимает меня на руки, вытаскивает из машины Ярика и уносит в другую. Пока идем, прижимает мою голову к своей груди рукой, словно защищает от холода, прячет меня. Усаживает на переднее сиденье, поправляет плед, чтобы закрывал меня целиком. Морщится, когда видит босые ступни. И неожиданно опускается коленями прямо на снег, берет мои пяточки и целует. Такое простое действие перекрывает все, что было до этого. Я смотрю на своего волка и не могу понять, что должна испытывать. Эта ласка, она кажется такой нужной, вот сейчас, в этот момент, словно пластырь для раны, на которую махнули рукой. «Ник, ты просишь у меня прощения», — произносит он с горечью. «Но это я виноват. Я должен был быть с тобой, следить, чтобы ты не пострадала, развлекать, нежить. А вместо этого ты оказалась в опасности из-за меня. Я же сбежала». «Ты не сбежала. Ты не доверяешь мне, не просишь о помощи. Даш, я все для тебя сделаю. Пожалуйста, не делай так больше, прошу тебя. Дай нам шанс. Поверь». И я знаю, как сказать ему, что верю, что люблю его сильно, что просто ошиблась, и Никите не нужно унижаться из-за моей глупости. «Что делать с телом?» — раздается за его спиной. Я вздрагиваю, Никита рычит на своего помощника, бросает что-то, что я при всей внимательности не могу разобрать, упаковывает меня на сиденье, пристегивает, проверяет, что все хорошо, и закрывает дверцу. Попытка выглянуть и понять, что творится снаружи, где Ярослав, ни к чему не приводит. Никита садится за руль и срывается с места, время от времени встревоженно вглядываясь на меня. «Даш, все хорошо, ты в безопасности, не волнуйся». «Я не волнуюсь, ёжусь и прикусываю губу. Я тебя чувствую. Прости, но тебе нужно успокоиться». «Я волнуюсь за Марину», — перевожу стрелки. «Мне больно от того, что он считает, что я могу на него злиться. Нет, никогда. Я переживаю, да, но это не потому, что хотела сбежать от своих мужчин, а потому что опять позволила себе стать жертвой. Прогнулась под Ярика, как делала это всегда. Я слишком слабая, ведомая и глупая. Разве меня кто-то может полюбить просто так?» Я отправил волков искать ее. Не переживай, если она на дороге, ее найдут и помогут, но... Даш! В следующий раз я не буду так рисковать. Я сразу же скажу, что мне нужна помощь. Тебе или Марку. Я не понимаю, что на меня нашло. И плотину разрывает. Я реву. Отчаянно, почти до сумасшествия, вырываю из себя все то, что только что произошло. Это правильно. Это верно. Мне нужно выплакаться. Вылить в мир всю свою боль и очистить душу от царящего в ней напряжения. Я понимаю, что пугаю этим Никиту, чувствую, как он переживает обо мне, вижу, как побелели его пальцы, сжимая руль, дрожат, стискивают оплетку. Я не должна показывать ему слабость, но мне так плохо, что я просто плачу и не могу остановиться. Не замечаю, как мы оказываемся у дома. Не успеваю даже вытереть слезы, как дверь открывается, и меня буквально вырывает из теплого салона на холод. Но холод почти тут же сменяется горячими объятиями, поцелуями и торопливым шепотом. «Не оставлю тебя больше ни на минуту». Это Марк, и мне вновь хочется плакать, потому что я подвела еще и его. В голове гудит, меня накрывает такой истерикой, что я перестаю соображать. Цепляюсь за него, впиваюсь пальцами, ломаю ногти об одежду, кричу. Едва ли замечаю, что Марк заносит меня в дом, пытается усадить на диван. На меня накатывает паника. Я не могу отпустить его от себя, словно чувствую. Уйдет, и я не смогу дальше не то что жить, а даже дышать. «Ник, твою мать, вызывай врача немедленно!» «Уже едет. Марк, что с ней? Я же успел! Я успел!» «Все. Это последнее, что я помню. А потом — ничего. Пустота».